Как организовать ежемесячную зарплату с рынка? Когда я впервые задумался о том, чтобы полностью жить на доход с рынка, столкнулся с проблемой. В голове прочно засели зарплатные ожидания. У каждого человека они есть. Мы привыкли жить от выплаты до выплаты, неважно, работаете вы в найме или управляете своим бизнесом. Раз или два в месяц мы ждем денег на карту. Я изучил фондовый рынок. Оказалось, что те же дивиденды обычно платят 1-2 раза в год. Купоны по облигациям — 2-4 раза в год. То есть реальные выплаты приходят не чаще, чем раз в квартал. Сначала я боролся с этим дискомфортом, но потом осознал, что он сидит во мне на уровне прошивки. Комфорт и стабильность — очень важные потребности человека. Они позволяют спать спокойно почти в любые времена. Меня не устраивала эта ситуация. Я начал искать выход. Оказалось, почти любой инструмент на рынке можно приспособить под нужду в ежемесячных поступлениях. Облигации. Обычно платят дважды в год в определенные месяцы. Они разные. Я увидел в этом возможность и собрал портфель из 4-6 бумаг. Расписание выплат на примере ОФЗ. Октябрь-апрель, ноябрь-май, декабрь-июнь, январь-июль, февраль-август, март-сентябрь. Я стараюсь использовать короткие облигации. Так уж сложилось, что в некоторые месяцы нет купонов от нужных мне эмитентов. Но я нашел выход — короткие муниципальные облигации. Вероятность дефолта по ним минимальна. Платят 4 раза в год. Их тоже можно использовать в этом расписании. Еще есть вариант с корпоративными облигациями крепких компаний. Но там риски будут выше. Акции. Платят раз в год, но есть много эмитентов, которые перечисляют промежуточные дивиденды. Кроме того, дивидендный сезон растянут во времени. Выплаты идут в разные месяцы. Если у вас диверсифицированный портфель, то можно построить комбинацию из акций и облигаций. Пример. Первое — январь — дивиденды. Второе — февраль — купоны. Третье — март — купоны. Четвертое — апрель — купоны. Пятое — май — дивиденды. Шестое — июнь — дивиденды. Седьмое — июль — дивиденды. Восьмое — август — дивиденды. Девятое — сентябрь — купоны. Десятое — октябрь — дивиденды. 11 ноябрь — купоны, 12 декабрь — дивиденды. Вклады и депозиты. Еще один прекрасный инструмент — вклады с ежемесячной выплатой процентов. Их доходность близка к облигациям, в некоторых банках доступно частичное или даже полное снятие средств. Фонды денежного рынка. Недавно у инвесторов появилась еще одна возможность получать регулярные выплаты с низкими рисками. Речь про фонды денежного рынка, ключевая особенность которых — ежедневные выплаты. Их в любой момент можно вывести на ваш банковский счет. Вот список самых популярных фондов на момент написания книги. Это не инвестиционная рекомендация. Актуальна на 2024 год. LQDT — ликвидность от ВТБ. AKMM — альфа — денежный рынок. SBMM — сберегательный от УК Первая. TMON — Т-капитал денежный рынок от Т-банка. Как это работает? Вы покупаете паи фонда, который берет ваши деньги и под процент дает их банку, если у тех не хватает ликвидности. Такие займы чаще всего ежедневные, а текущая доходность близка к ключевой ставке Центробанка и к РУАНИА — межбанковской ставке. Банк должен предоставить фонду денежного рынка какое-то обеспечение. Обычно это надежные ценные бумаги, чаще всего ОФЗ. Именно поэтому инструмент считается относительно безрисковым. Несколько важных бонусов. Первый. Зарплатная психология позволяет быстрее ощутить прелести фондового рынка. Например, у вас есть накопление в 1 000 000 рублей или машина, которую можно продать за несколько сотен тысяч рублей. Вы переводите этот капитал в финансовые инструменты, и почти сразу же получаете дополнительный заработок. Поступления небольшие, всего несколько тысяч рублей в месяц, но они греют душу и позволяют выработать финансовую дисциплину. Результат виден уже здесь и сейчас. Второй. Еще один плюс ежемесячных поступлений — в природе сложного процента. Чем чаще вы пополняете счет, тем это выгоднее для вас. Ежемесячное реинвестирование купонов и дивидендов ускоряет этот бонус. Третий. Следующий бонус – устойчивость к просадкам. Вас не волнуют колебания рынка. Вы знаете, что раз в месяц на ваш счет поступит определенная сумма, часто заранее известная, и вы легко пересиживаете любые изменения рынка. Четвертый. Если ваши активы распределены по разным инструментам – акции, ОФЗ, вклады, коммерческая недвижимость – вы можете получать выплаты не один, а несколько раз в месяц.